Глава 59. Ника. Я уже почти купила обратный билет. Я нашла отличный вариант на завтрашнее утро, потому что, ну, я просто не могу. Это чересчур. Да, я знала, что он кобелина и мартовский котяра, но не представляла, насколько. И тут он, видите ли, заболел. И ведь не симулирует. Лоб горячий, прямо-таки раскаленный. Глаза красные, губы пересохшие. Вижу, что ему реально плохо. Я даже по-настоящему испугалась, а он... Покажи сиськи. Я хватаю диванную подушку и с размаху луплю его прямо по наглой роже. Он успевает подставить ладонь. Я бью его по плечам, по груди, по рукам, а он просто хватает другую подушку и защищается как щитом, да еще и хихикает. Сиськи показать? Пусть твои шмары тебе сиськи показывают. «Ника, я просто хотел разрядить обстановку. Отличный способ. Но забавно же». «Возможно, было бы забавно, если бы я не была так зла». «Обои подушками — это вообще секси». «Секси? Он сейчас думает о сексе? Я сейчас приложу его не подушкой, а чем потяжелее». И тут он начинает кашлять. Я с тревогой всматриваюсь в его лицо. «Да нормально все, просто пухом из подушки подавился». «Тут где-нибудь есть аптечка?» — спрашиваю я. «Желательно с лекарствами, а не со смазкой, презервативами и анальными пробками». «Да, из меня так и изливается извительный яд. И да, я знаю, что такие штуки бывают. Хоть никогда их живьем не видела. И, честно говоря, вообще не горю желанием увидеть». «Надо Тигре позвонить». «Звони». Я поднимаюсь, ухожу на кухню, заглядываю в холодильник на предмет поиска того, что может быть полезно при перегреве и простуде. Есть лимоны и апельсины. Надо сделать чай, и можно выжать апельсиновый сок. Может, у Тигры есть мед или малиновое варенье? Но главное — найти лекарство. Краем уха я слушаю реплики Кости из разговора с Тигрой. «Прикинь, я вообще забыл про эти грёбаные труселя. Вот это подстава!» «Еще не убила?» «Да просто я удачно заболел». «Я чего звоню? У тебя аптечка есть? С лекарствами?» «Конфетка?» «Аптечка в шкафчике над холодильником», — кричит он мне. Я с облегчением обнаруживаю лекарства, да еще и с русскими названиями. Видимо, Тимур из дома привез. А то у меня есть подозрение, что в местных аптеках не так просто купить какой-нибудь нурофен или парацетамол без рецепта. Отношу таблетку со стаканом воды Косте. Возвращаюсь на кухню, завариваю чай и пытаюсь выжать апельсиновый сок. Через минуту сам больной возникает за моей спиной. «Давай я помогу». «Иди лежи!» — рявкаю я. Он стоит за моей спиной, дышит в шею, но не трогает. Наверное, чувствует, что получит апельсином по лбу, как минимум. «Ника, я не идеален». «Да ладно, ты само совершенство». «Так вот». У меня есть недостатки, но лживость к ним не относится. Я не вру, не люблю, не умею, не практикую. Похвально. И в нашей семейной жизни я лжи не хочу. Я не буду тебя обманывать, не буду изменять за твоей спиной. Я не для того женился. А для чего? Ты же вообще жениться не собирался. Всем об этом говорил. Это вышло случайно. Да, но я теперь уверен, что это счастливый случай и что случайности не случайны. «Костя?» «Что?» «Иди ложись, у тебя температура под 40». Градусника в аптечке не нашлось, но я чувствую, как он пышет жаром даже на расстоянии 10 сантиметров. «Мне пофиг», — говорит он. «Еще осложнений нам не хватало. Иди». «Ты придешь?» «Приду». «Да, я дико зла на него, и я почти купила обратный билет, но я не могу бросить его тут одного в таком состоянии. Все эти тёлки...» Они же не будут с ним возиться. Я приношу ему сок и чай. Он пьет и смотрит на меня глазами кота из Шрека. «Ника, я просто очень коммуникабельный. Я тусуюсь, общаюсь. В этом нет ничего такого». «Пф, я болтаю с людьми, и мне не особо важно, какого они пола и возраста. Я бы и бабульке какой-нибудь помог кукурузу купить. И с мужиком могу обняться при встрече. Но если это друг или я рад его видеть». «Интересно, а в твоей сумке были трусы знакомых бабушек или мужиков?» «Все это просто трёп, бессмысленное оправдание. «Ага, конечно. Бабушек он через дорогу переводит. Да он общается только с теми, у кого есть сиськи и жопки». «У меня тоже есть. И в данный момент мои выпуклости нравятся ему больше других. Но насколько хватит этого интереса? Когда он наиграется? Как быстро ему надоест такая лохушка, как я?» «Мы с ним не на равных. Даже близко. Я забитая деревенская мышь с очень ограниченным кругом общения. Он — холёный городской котяра, вокруг которого всегда вьются какие-то су... У меня никогда не было такого, чтобы я была окружена мужчинами, флиртовала направо и налево и вообще была в центре внимания. Бабушка всегда говорила, что девушка должна быть скромной. И я была. А он — нет. Сколько еще будет таких ситуаций, как сегодня, когда к нему подходит какая-то шмара, распахивает рубашку и царапает грудь? Зачем мне это все надо? Это больно. Я не хочу это снова испытывать. Да, я простая девчонка, но у меня есть самоуважение. И сейчас оно бурлит внутри, как проснувшийся вулкан. «Я завтра улетаю», — говорю я. «Что?» Костя аж подскакивает на диване. «Мне тут не нравится». «Понял. Завтра летим в другое место». «Я лечу одна». «Нет». «Да». «Да». «Я улечу, если ему станет лучше. Я очень на это надеюсь. Я вижу, что Костю клонит в сон. Так действует лекарство, но он сопротивляется, таращит глаза, боится выпустить меня из виду». «Спи», — говорю я. «Ты не улетишь?» «Сегодня?» «Нет». «И не уйдешь?» «Уйду». «Куда?» «В клуб». «Что?» «Ничего такого. Просто потусуюсь, потанцую, поболтаю с людьми. Если там будут бабушки, то с бабушками. Ну а если встретятся привлекательные мужчины, почему бы не пообщаться с ними? Я, знаешь ли, тоже очень коммуникабельна».